после которой Усман Хаджаев заявил, что назвал Лигачева по ошибке. Чего только не услышали от генерального прокурора жрецы партийного правосудия. Оказывается, криминальные миллионы не такие уж преступные, их где собирали в виде отступного следователем Дехкани. Да, товарищи, действительно, я тоже задумался. Попробуй собери 500 тысяч рублей. Мы знаем, что это не так просто. А оказывается, что возможно. На полном серьезе убеждал пленум Сухарев. Выступивший вслед за ним член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Лигачев, поведал об укреплении руководящей роли партии во всех сферах жизни общества, в усилении борьбы с клеветниками и авантюристами, которые пытаются вбить клин между партией и народом, между коммунистами и партийными комитетами, скомпрометировать принципиальных работников и протащить к власти своих людей. Видимо, не случайно на конспиративном языке мафии Егор Кузьмич именовался доктором. Он ставил диагнозы решительно и четко. Прокуратура СССР установила, что события преступлений не было. Это юридический термин. Что это значит, говоря иначе? Это злой умысел, это клевета и провокация. Два следователя принародно извергают потоки клеветы и демагогии на партию, на политбюро, на аппарат ЦК и органы правосудия. И в течение длительного времени им это сходит с рук. Мы, члены ЦК, должны видеть, что шельмование коммунистов, представителей интеллигенции, писателей, ученых, руководителей как в центре, так и на местах, стало распространенным преступлением перед личностью. Уже очухавшийся от тюрьмы кандидат в члены ЦК Смирнов тоже сильно обижался. Не за себя, а за партию. Предметом постоянных грязных инсинуаций остаюсь я, став препятствием на их, Гляна и Иванова, преступном пути, не пойдя на оговор честных людей и категорически отвергая сфабрикованные против меня чудовищные грязные обвинения. И сейчас ими все делается, чтобы, опять же, искаженно формируя общественное мнение, оставить меня, по выражению Иванова, в закладе, шантажировать тем самым других и продолжать компрометировать аппарат ЦК в целом партии. Призвав к бескомпромиссной борьбе с Гдляном и Ивановым, а также им подобным, Виктор Ильич не удержался и от моральных сентенций. Резко усиливающиеся за последнее время нападки на партию, ее руководителей и представителей на местах вовсе не столь безобидны, как это кое-кому кажется. Тысячекратно повторенная ложь и особенно полуправда оставляет заметный след в умах и сердцах людей. Что же стоит за этим падением нравов? Действительно, что? Искать ответа на этот сакраментальный вопрос партийные судьи не стали, а единодушно порешили, Лигачев и Смирнов взяток не брали. Ни в какой мере не усомнившись в правомерности принятия решения по уголовному делу, на пленуме ЦК кремлевские деятели опубликовали уникальный по своему бесстыдству документ. Постановление пленума ЦК КПСС от 20 сентября 1989 года. О сообщении генерального прокурора СССР о рассмотрении заявления члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС Лигачева в ЦК КПСС и прокуратуру СССР. Первое. Пленум ЦК принимает к сведению сообщение генерального прокурора СССР Сухарева о рассмотрении заявления члена Политбюро секретаря ЦК КПСС Лигачева, адресованного в ЦК КПСС и прокуратуру СССР.